На следующее утро меня разбудил зуд в районе левого запястья. Потеряв с просонок руку, я наткнулся на браслет. Открыл глаза, скорчил рожу и сел на кровати, отметив, что стрелки Ролекса показывают 6 часов. Зуд прекратился. Погрозив пальцем полусфере, я недовольно заметил, что, дескать, не обязательно будить человека столь малоприятным способом. Можно включить легкую музыку и запустить в комнату молодую даму, которая ласково бы покусала грудь и нежно погрызла бы ухи. Не получив сочувствия, я напоил их тиандра и в течение 1,5 часов с удовольствием занимался физкультурой во дворике. Дверь была открыта. В процессе физподготовки я немного поэкспериментировал, громко хекал, лупя по груш. Памятуя о запрещении кричать во дворике, ожидал наказания. Током меня бить не стали. Видимо, на этот счет операторы имели какие-то инструкции или собственное мнение. Затем я забрался в санузел, обнаружил, что течет и горячая вода, порадовался этому открытию, принял контрастный душ и побрился. Я почувствовал себя отлично. Молод, здоров, хорошо размялся и помылся. Чего еще? Даже расплывчатая перспектива недалекого будущего особо не расстраивала. В 8:30 приехал завтрак. Этого момента я с интересом ожидал, заранее злорадствуя, что тутошние повара вряд ли даже в 3 приема припрут мне все, что я им вечером наподчеркивал. У меня в буквальном смысле челюсть отвисла, когда на стол выкатился лоток. Там было все, что я заказал, насколько помню. Только все это в микродозах, на маленьких-маленьких блюдцах. Опять же лежало меню с карандашом. Я взял листок и обнаружил на оборотной стороне обращение, написанное аккуратным, по-моему, женским почерком. Уважаемый номер 4. Ваш завтрак содержит то количество калорий, которое необходимо для компенсации энергозатрат до обеда. В случае передозировки вы будете дремать во время занятий, что влияет на качество усвоения учебной программы. Приятного аппетита! Я хмыкнул, попыхтел немного и обратился к потолку. «Нет, ты посмотри, какие умные, а?» Естественно, не получил ответ. Полюбовавшись на множество тарелочек, я в 5 минут уничтожил все эти лилипутские блюда и неожиданно наелся. Разумеется, уже иначе отнесся к выбору обеденного меню. Лоток отвез посуду и вернулся 5 минут, притащив на себе стандартные листы, тетради, карандаши, ручки, линейку и калькулятор. Я все это забрал, разложил на столе и приготовился к занятию. В 9:00 телевизор ожил, и на экране возникла очень симпатичная дамочка, которая до обеда приятным голосом читала вводную лекцию, демонстрируя различные графики и таблицы. Через каждые 10 минут она напоминала, что этот курс обучения в настоящее время самый эффективный и что при обучении используются методики, которые позволяют наиболее качественно осваивать информацию в достаточно большом объеме, чего нельзя сказать об аналогичных курсах где-то то ли в Джорджтауне, то ли в Джорджии. Там проходит такой же объем учебного материала за 5,5 месяцев. Часам к 10 я понял, что это запись, поскольку на экране несколько раз возникла характерная поперечная полоса и чуть потянулся звук. По всей видимости, эту эффективную методику неоднократно использовали ранее и чуток заездили. Где-то в районе 11 мне стало скучно и захотелось спать. Я мужественно поборолся 10 минут, Потом встал и попытался тривиально завалиться на кровать. Не дали. Быстро отреагировав на такое поведение, браслет вернул меня на место. В левом запястье осталось ощущение, сходное с тем, что возникает после двухчасового пребывания в наручниках на морозе. С полчаса я пытался размышлять над устройством этой электронной собаки, которая не лает, но кусает. Прикидывал, что за начинка может быть у браслета, не очень-то и толстого. Но поскольку в голове кое-чего не хватало, я через некоторое время сдался. Когда трудно объяснить некое повторяющееся явление, мы после тщетных попыток понять его сущность, постепенно привыкая к нему, и воспринимаем как фатальную неизбежность. Хорошо, операторы у них работают. Придется осваивать всю эту мудрятину, решил я полчаса спустя, попытавшись вздремнуть в кресле и получив еще раз браслетом. В соответствии с распорядком последовал не особенно калорийный обед, после которого я с удовольствием придавил подушку. Потом, разбуженный браслетом, обнаружил себя несколько мрачным, попил кофе из лотка, побродил босиком по травке, принял холодный душ и расположился в кресле, с интересом ожидая, что на этот раз предложит мне руководство школы.